Шутка всем, а в особенности Анне Андреевне, нравится. Так меня окрестили Шибановым. С той поры Анна Андреевна часто называла меня Василий, в особенности, если я куда-нибудь ее сопровождал или оказывал разного рода мелкие услуги. Почти все подаренные мне книги надписаны Шибанову, а на газетной вырезке, где напечатаны ее переводы из древнеегипетских писцов, Анна Андреевна начертала «Самому Шибанову смиренный переводчик». Когда Ахматову исполнилось 75 лет, я дал в Ленинград телеграмму без подписи. Но слово его все едино. Домочадцы Анны Андреевны были озадачены. Моя мать, которая там присутствовала, сказала: «Дайте телеграмму Анне Андреевне». Ахматова прочла и докончила: «Он славит своего господина». Это телеграмма от Миши. Ахматова смотрит на меня с легким укором и полушутя произносит: «Ребенок, разве так я тебя воспитывала?» И мне, и брату Борису приходилось это слышать частенько. Анна воспитывала нас в самом прямом смысле этого слова. Например, с раннего детства запрещала нам держать локти на столе, вспоминая при этом свою гувернантку, которая в таких случаях прибольно ударяла руку локтем об стол. Она требовала, чтобы мы сидели за столом прямо, учила держать носовой платок во внутреннем кармане пиджака и говорила: «Так носили петербургские франты». Больше всего, конечно, Ахматова заботилась о том, чтобы мы с братом правильно говорили по-русски. Она запрещала нам употреблять глагол «кушать» в первом лице, учила говорить не туфли, не ботинки или, упаси бог, полуботинки, а башмаки. Наглядно преподавала нам разницу между глаголами «одевать» и «надевать». Одевать можно жену или ребенка, а пальто или башмаки надевают. Сетуя на искажение русской речи, Ахматова вспоминала слова Игнатия Ивановского о деревне. Он сказал мне: «Там только и слышишь настоящий русский язык. Мужики говорят: нет, это не рядом, это напротив». Увы, это замечание требует некоторых топографических разъяснений. На деревенской улице дома стоят обыкновенно в два ряда или порядка. По этой причине, как бы ни был дом на той стороне улицы близок, про него никак нельзя сказать, что он рядом. Мы едем в такси по Мясницкой улице. Анна Андреевна сидит рядом с водителем. Я только что встретил ее на вокзале. Она очередной раз приехала из Ленинграда. Наша машина поравнялась с домом Корбюзье. Ахматова поворачивает голову и говорит: «Ну что, матушка Москва?» Ахматова и Петербург — тема известная, но вот Ахматова и Москва звучит не совсем обычно. По своей шибановской должности я часто сопровождал Анну Андреевну в ее московских поездках и могу кое-что сообщить об ее отношении к Белокаменной. Она часто говорила с грустью: «Здесь было 40 сороков церквей, и при каждой — кладбище». Иногда прибавляла: «А лучший звонарь был в Сретенском монастыре». Если ехали по Причистенке, Кропоткинской, Анна Андреевна почти всегда вспоминала историю первого переименования этой улицы. Она только не помнила ее старого названия — Чертольская. Здесь ехал царь Алексей Михайлович и спросил, как называется улица. Ему сказали какое-то неприличное название, тогда он сказал: «В моей столице не может быть улицы с таким названием». И ее переименовали в Причистенку. Однажды в разговоре я употребил выражение «у Кировских ворот». Анна Андреевна поправила меня с возмущением: «У Мясницких ворот? Какие у Кирова в Москве могут быть ворота?» Мясницкие ворота из-за близости в Хутемаса Ахматова считала самым пастернаковским местом в Москве. Однажды она указала мне на статую Грибоедова, которая стоит за станцией метро, и произнесла: «Здесь мог бы стоять памятник Пастернаку». Узнав, что один мой приятель живет в Трехпрудном переулке, Анна Андреевна очень этим заинтересовалась, сказала, что Трехпрудный — Цветаевское место, и даже выразила желание как-нибудь туда поехать.